Спецслужбы всех стран. Сценаристка. Португалия. Алгарве. «Спецслужбы всех стран, объединяйтесь», — пытаюсь язвить я. Может, зря я мысленно потешалась над манией героя революции, и в таком месте прослушка вполне возможна. Говорю же, не элитный жилой комплекс, а собес для отставных спецагентов. Простите, не знаю, кто вы теперь по званию. Последний раз, когда встречались в 83-м, были капитаном. «Последний раз до этого мы встречались в 88-м», — уточняет ГБшник. Руководство демократическим движением ему тоже в выслугу лет пошло. Но нынешнее звание не уточняет. Да и не все ли равно? «Что же вы утром не сказали, что знакомы с Перейру, когда комиссар про ее отравление сообщил всем жильцам?» «Позже подошел». «Да, знакомый по прошлой жизни ГБшник на общее собрание пришел с опозданием. Вначале в сторонке по телефону с кем-то разговаривал. Очередной звонок к комиссарию. «Отравленная-то она отравленная, та Роза Перейру. Но она в сознании?» — спрашиваю полицейского комиссара. «Допросить вы ее можете?» «Допросить? Спецагента секретной службы?» отвечает комиссарию голосом, каким разговаривают с неразумными детьми. Отечественный ГБшник и тот, хоть и еле заметно, но ухмыляется. Понятно. Не тот статус даже у правильной полиции, которая по трупам, чтобы агентов госбезопасности допрашивать, даже если те в отставке. «Проконсультируюсь с руководством», — расплывчато формулирует комиссарию. Сколько времени такие консультации займут и сколько еще трупов за это время появится в барракуде, не уточняет. Но обещает появиться лично или проинформировать, как будут новости. «А в чем проблема?» — интересуется ГБшник. «Так ему все и расскажи. Или рассказать, пусть следствию помогает с его-то опытом. А если он тоже здесь не случайно?» Как и все эти люди, оказавшиеся в одно время в одном месте. Он и говорил, что не случайно. Ему нужна моя дочь, что владелец собранной ею коллекции его нанял, только не уточнил, с какой целью. Но дочь оказалась в барракуде совсем уж случайно. Если я попала сюда вместо мужа, которого все еще пыталась заманить для случайной встречи Лушка, то Даля приехала ко мне просто потому, что рядом Лиссабон с выставкой. Выставкой, которой теперь не будет. Вижу, как ГБшник, он же Панин Андрей Александрович, представляется Дале. Лицо дочка умеет держать, вся в мать, но видно, что спина и плечи напряжены до предела. Панин просит уделить ему минуту внимания. Канцеляризмы чиновников любого уровня у любого вида бюрократии одинаковы и отводит Далю в сторону, жестом приглашая присесть. О чем говорят, мне не слышно. Но не бежать же теперь с криком «говорить только при мне». Хоть и сказала ему, что без меня разговаривать с дочкой ни-ни, но, с другой стороны, «вмешайся я сейчас, но мам» будет самой мягкой из возможных реакций моей девочки. Формального повода вмешаться в разговор у меня нет, и я не знаю, как помочь дочке в такой чудовищной ситуации, в какой она оказалась. Как помочь в ситуации, когда помочь может только чудо? Издали наблюдаю за разговором Панина с Далей и пытаюсь добавить все, что стало известно за сегодняшний день, к тому, что узнала раньше. Роза Перейру. Агент Пиде. По крайней мере, была агентом в середине 80-х, а на этой службе бывших, как известно, не бывает. Тем более апартаменты в барракуде, где даже пентхаус русского олигарха оказывается зарубежной конспиративной квартирой российских коллег, лишнее тому подтверждение. Роза — агент. Тиензу тоже агент, причем задействованный в убийстве матери профессора Жозе, с которым профессор поднимался в лаунж на крыше. Может ли Роза быть также задействована в операции «Осень»? У пожилых людей сложно определить возраст, стареют все по-разному, Но на вид Тиензу и Роза Перейру примерно ровесники. Могли быть заняты в одних операциях, если и не осень, то других. И что получается? Профессор Жозе наезжает на Тиензу, который убил или участвовал в убийстве его матери, и сбрасывает того с крыши. А Роза мстит за Тиензу и пробивает голову профессору? Не складывается. Как и большинство обитателей Барракуды, она не может покидать жилой комплекс и должна безвылазно сидеть здесь уже третий день. Есть ли исключение у спецагентов, не знаю. Но пока никто из присутствовавших в Барракуде на момент гибели Каталины комплекса не покидал. Покидать, может, и не покидал, а украсть ноутбук профессора Жозе, который не нашли при обыске, мог вполне. Точнее, могла. Вскрыть дверь чужих апартаментов для агентов спецслужб, полагаю, сложности не представляет. А для покушения на профессора Жозе могут же быть сообщники. Вопрос только, зачем на него покушаться? Все это дело настолько давнее, что срок давно истек. Если только профессор Жозе не раскопал причастность спецагентов в отставке к другим не менее громким и более свежим делам. Но при чем здесь Каталина? Или Мария Луиза? До сих пор никто не установил, хотели ли убить Каталину или перепутались с сестрой. В любом случае, одна из двух сестер-близнецов, или они обе, чем-то помешали Розе Перейру. Помешали настолько, что она явно задействована в убийстве или сокрытии улик после убийства Лушкиной сестры, которую, как выяснилось, она знала с детства. Иначе для чего изображать бурную активность с попыткой откачать мертвую Каталину, снимать с ее шеи бархотку и отдавать Жардин-младшей, чтобы та до приезда полиции улику спрятала? Сама Роза была в легком, почти прозрачном парео, в котором ничего не спрячешь. Если изучавший времена салазаризма и революции гвоздик и неизбежно копавшийся в деятельности спецслужб в эти времена профессор Жозе мог представлять для агентов ПИДЕ угрозу, то какую угрозу могли представлять для них сестры? Лушка сама сказала, и ее переписка с профессором это подтверждает, что тот должен был сообщить им новую информацию по делу Эвы Торреш. И полковника Сантуша профессор Жозе выманил навстречу под этим же предлогом. Герой давней революции, эта новая информация по какой-то причине тоже очень важна. Остается понять, кто же такая эта Эва Торреш. Но прежде чем идти спрашивать у бывшей моего нынешнего, лучше все же погуглить, сеть теперь знает все. Вбиваю в поисковик «Эва Торреш», приготовившись к несметному числу однофамилец. Но первая же ссылка ведет на статью в португальской Википедии, где на фотографии молодая женщина с тончайшей талией в парчевом платье с корсетом и пышной юбкой. Красивая женщина, не здешняя. Не в том смысле, что не португальская, а вообще будто не из этой жизни. Фото старое, словно затягивает тебя в кадр, и тайну какую-то скрывает. Эва на фото с большим микрофоном в руке, на одном из пальцев, которое отчетливо видно то самое кроваво-красное кольцо. Хоть на черно-белой фотографии цвета не видно, но что кольцо то самое, сомневаться не приходится. Эва с черной бархоткой на шее. Той самой бархоткой, которую я несколько часов назад извлекла из груды спрессованной пыли мусорного контейнера моей вертикали. Собираюсь скопировать и загнать текст статьи в Google переводчик, как с той стороны, где ГБшник Панин разговаривает с дочерью, слышу голос Дали. Они послезавтра уничтожат все картины. Все. Подлинники гениев. Это подлинники, гарантирую.